на серой кобылке. Скакали на серой кобылке верхом, флипетти-флипетти, оп! Красотка Джейн со своим муженьком, флипетти-флипетти, оп! Но ворон прокаркал, хлопнул крылом, флипетти-флипетти, оп! Кобыла споткнулась, и все кувырком, флипетти-флипетти, оп! А гадкий ворон, смеясь, улетел, флипетти-флипетти, оп! Еще не таких вам наделаю дел, флипетти-флипетти, оп!